Но над всем преобладало никогда не покидавшее всех нас чувство, что мы движемся навстречу гибели, неотвратимой, как судьба. Мы делали около 15 миль в день. Я знаю это потому, что, по словам моего отца, до Филмора, следующего поселения мормонов, было 60 миль, а мы сделали на этом пути 3 остановки и, следовательно, добрались туда за 4 дня. А до последнего привала, который остался у меня в памяти, мы добирались из Нефи около 2 недель. В Филморе жители были настроены враждебно, как и повсюду на нашем пути от Соленого озера. Они поднимали нас на смех, когда мы просили продать нам провизии, и осыпали нас бранью, называя миссурийцами. Когда мы въехали в это селение, состоявшее из 12 домов, мы заметили, что перед самым большим домом стоят 2 верховые лошади, грязные, взмыленные, едва державшиеся на ногах. Старик с выгоревшими на солнце волосами в куртке из оленей кожи, о котором я уже упоминал, и который, по-видимому, был помощником моего отца, подъехал к нашему фургону и кивком указал на этих загнанных лошадей. «Не пожалели коней, капитан», — пробормотал он вполголоса. «А из-за кого, скажи на милость, понадобилось им устраивать скачку, если не из-за нас?» Но мой отец уже обратил внимание на этих лошадей, что не укрылось от моих зорких глаз. Я видел, как загорелся его взгляд, как сжались губы и глубже залегли морщины на запыленном лице. Вот и все. Но я сопоставил одно с другим и понял, эти 2 взмыленные лошади — еще один признак, грозящий нам беды. Как видно, боятся оставить нас без присмотра. «Лаван», — сказал мой отец, и не прибавил больше ни слова. Там, в Филморе, я впервые увидел человека, которого мне потом довелось увидеть еще не раз. Это был высокий, широкоплечий мужчина средних лет. Все в нем дышало здоровьем и недюжинной силой. Силой не только тела, но и духа. В отличие от большинства мужчин, которых я привык видеть вокруг, он не носил бороды, а 2-3-дневная щетина на подбородке была сильной проседью. У него был необыкновенно большой рот с тонкими, плотно сжатыми губами, создававшими впечатление, что у него не хватает передних зубов. Нос у него был большой, широкий, массивный. Лицо квадратное, с торчащими скулами, тяжелым подбородком и высоким умным лбом. Глаза у него были небольшие, но мне еще никогда не доводилось видеть таких ярко-синих глаз. Впервые я заприметил этого человека на мельнице в Филморе. Отец и еще несколько мужчин отправились туда, чтобы купить муки, а я, с недаемой любопытством, презрев запрет матери, потихоньку увязался за ними. Очень уж хотелось мне увидеть еще кого-нибудь из наших врагов. Там их оказалось человек 5-6, и тот, о ком я говорю, был среди них. Они все время стояли возле мельника, пока наши с ним разговаривали. «Ты видел этого безбородого негодяя?» — спросил Лаван отца, когда, покинув мельницу, они возвращались на стоянку. Отец кивнул. «Так вот, это Ли», — продолжал Ливан. «Ли — один из руководителей мормонов. Я видел его в городе Соленого озера. Это мерзавец, каких мало. Все они говорят, что у него 19 жен и 50 детей. И притом он еще свихнулся на религии. Ты мне скажи, чего ради гоняется он за нами по этой забытой Богом стране?» Устало измученные мы день за днем медленно брели навстречу своей судьбе.